выбрал такой же целый участок и подошел к нему, внимательно изучая. «У меня точно есть дар, значит, смогу пробить и эту стену. Тут всего-то 3 кирпича. Вон, как это легко получилось у волка. А ведь он не смог пробиться через мою защиту своим даром. Не смог ничего сделать. Выходит, что я сильнее его. Чтобы уговорить себя, много времени не потребовалось. В этом деле я мастер». Волк молчал и внимательно наблюдал за тем, что я собираюсь делать, а я просто взял и ударил, совсем как он. Глава 7. Волк находился дома, когда пришло сообщение от медиков. Генетическая экспертиза Александра была готова, а так как он отвечал за эту операцию, то и все данные сперва передавались ему. Вчера Волк уехал от парня в замешательстве, которого не было у него со времен поступления в академию. Только инструкторы могли довести его до такого, закинуть в разум информацию, которой там никогда не было, и новичку необходимо было выделить эту информацию, отгородить ее и потом пересказать все, что там спрятано. Благодаря этим тренировкам сейчас никто не способен проникнуть в разум волка. Даже мастера разума, которых на всю империю насчитывалось всего 2 человека, и оба работали на императорскую семью. Но после вчерашнего он всерьез задумался над тем, что парень смог сломать защиту и заложил в подсознание волка нужную ему информацию. Александр совершенно точно еще не пробудился. Его дар не раскрылся в должной степени, чтобы дать возможность физического усиления, что также подтверждали все проверки, как магические, так и с применением современной техники. Но парню все равно удалось пробить кирпичную стену толщиной в 3 кирпича. Сделал он это с 3-й попытки, с разбитыми в кровь костяшками. Волк хотел остановить его после 1-й попытки, но парень посмотрел на него взглядом полным решимости и сказал, что он может это сделать. Просто еще не до конца смог убедить себя. Осталось крошечное сомнение, с которым он обязательно справится. И он действительно справился. Этого просто не могло быть без инициации, но было. Дар парня оказался невероятно сильным, раз смог пробиться через все преграды, без посторонней помощи, а затем смог вернуться, не оставив и следа своего присутствия. Сразу после случившегося волк потащил Александра к целителю. Тот привел в порядок разбитый кулак и сказал, что парень еще не пробудился, что заставило волка очень сильно задуматься. Он перелопатил кучу информации на эту тему и нашел несколько похожих случаев. Были они у наследников индийских родов, насчитывающих больше 2000 лет развития дара, постоянного улучшения крови, путем заключения союзов с представителями других древних родов, и еще неизвестно чего, что использовали индусы для усиления дара. Впрочем, тем же самым занимались и в других частях света. Российская империя здесь не исключение. Старшие семьи постоянно принимают в род людей, которые способны улучшить их дар, дать древней крови недостающие части, которые сделают ее сильнее. То же самое пытаются делать и младшие семьи, но у них плохо получается конкурировать со старшими в этом плане. Перспективные новички предпочитают получить весомую выгоду сразу, а не через неопределенный срок. Молодые роды не могут ничего гарантировать, но если им удается заполучить новичка, способного сделать род сильнее, то это сразу переводит их в следующую лигу, откуда нет никаких шансов выбраться. Старшие семьи не терпят конкуренции, именно поэтому старших семей всего 12, ровно, как и кланов. Максимум, на который могут рассчитывать младшие рода, попасть в один из кланов, но и этого добиться невероятно сложно. В последний раз нового члена принимали к себе Чернышовы, извечные соперники Апраксиных. Было это больше 10 лет назад, тогда Волк еще учился в Академии Разума, и это событие очень широко освещалось. Клан Света позволил присоединиться к себе Шумиловым, которые благодаря усилившемуся дару, смогли излечить пациента с раковой опухолью. Это огромные деньги, которые Чернышовы не могли упустить из казны клана. Шумиловы могли и сами заняться культивированием новой способности, стать одними из самых востребованных в мире целителей, но предпочли пойти под крыло к сильному клану, посчитав, что данные перспективы будут для рода более полезны, и сделали абсолютно правильно, как считал Волк. Клан дает для любой семьи огромные возможности по развитию. Все рода, состоящие в кланах, занимают лидирующие позиции в империи, а семьи, возглавляющие эти кланы, находятся на самой вершине власти, и Апраксины одна из этих семей. Поэтому, когда Волк открыл результаты ДНК-теста, то сперва решил, что это какая-то шутка, быть такого не может, сказал он вслух, когда прочел отчет экспертов, и тут же взял телефон, набрав номер лаборатории, в которой проводились тесты. Эта лаборатория принадлежала Рюриковичам, поэтому утечка информации была исключена, но Волк должен был лично убедиться в этом. «Данные точны, вы ничего не перепутали?» – спросил Волк, когда трубку взял глава нужного отдела. «Владимир Алексеевич, мы лучшая лаборатория империи. За десятилетия работы нам не было допущено еще ни одной ошибки. Понимаю, что данные Александра могут показаться очень недостоверными, но все действительно так. Оставайтесь на месте и соберите всех сотрудников, что знают об этих результатах. Я буду через час». Сказав это, Волк повесил трубку и отправился собираться. Через час необходимо быть в лаборатории и убедиться, что полученная информация действительно не попадет в чужие руки. Об этом должны знать только Апраксины. Даже император ничего не должен знать. Эта информация может оказаться слишком опасной сразу для двух кланов. Вероятность родства Александра и Чернышовых согласно исследованию ДНК составляет 96%. И вероятность родства Александра и Апраксиных – 92%. А это могло означать только одно, что он был наследником сразу двух кланов – клана Света и клана Тьмы, в точности, как и Виктор, только у последнего преобладала ДНК матери, а у Александра отца. 16 лет назад между двумя старшими семьями разразилась ужасная война. В той войне погибли многие сильные одаренные. Чернышовы и Апраксины находились на грани уничтожения, но не собирались идти на мировую. Слишком много крови уже было пролито с обеих сторон, да и не могут столь древние семьи отступить, пока не уничтожат врага. Это заложено у них в крови. Гордость рода, или, как называют ее многие младшие семьи, двойная удавка. Совершенно непонятно, у кого на шее она затянется. Тогда в дело пришлось вмешиваться другим старшим семьям, под предводительством Рюриковичей. Обычно император никогда не вмешивался в разборки между старшими семьями, но здесь просто не мог оставаться в стороне. Своей властью он остановил войну и приказал закрепить кровью мир между светом и тьмой, создать новый род, объединив Чернышовых и Апраксиных. От Апраксиных была выбрана младшая дочь главы рода Анастасия, от Чернышовых – старший сын главы рода Александр, единственный, кто еще не был женат. Пойти против воли императора никто не посмел, и новый род был создан. Род, который должен был стать буфером между Чернышовыми и Апраксиным, между кланами света и тьмы. Поначалу все шло очень даже хорошо, война закончилась, и роды начали восстанавливаться. Случилось чудо, Анастасия с Александром действительно полюбили друг друга, что было крайне редким явлением в браках высших аристократов. Там всегда преобладал лишь расчет, при помощи браков заключались сделки, делились сферы влияния, создавались новые союзы и так далее. Это был отличный инструмент, которым пользовались все без исключения. И вот Анастасия с Александром стали исключением из правил, крайне редким случаем настоящей любви. Все складывалось как нельзя хорошо. Новый род Чернышовых Апраксиных должен был стать больше. Анастасия забеременела, и все вроде шло отлично. До тех пор, пока целители не выяснили, что будет двойная. И чем больше становились дети, тем сильнее становилось понятно, что сила крови Чернышовых вступила в противостояние с силой крови Апраксиных. Как такое вообще случилось, никто не мог объяснить. Роды и раньше объединялись, чтобы получить более сильную кровь. Один дар становился доминирующим и вбирал в себя недостающие из другого. Но впервые столкнулись два абсолютно равноценных дара, и от этого столкновения начались невиданные последствия. Сила тьмы не смогла справиться с силой света, как и сила света не смогла справиться с силой тьмы. Они оказались на равных, разделившись между близнецами. Все это происходило внутри Анастасии, отчего ее собственная сила вышла из-под контроля, уничтожив всех, кто на тот момент находился с ней рядом. Выжить удалось лишь Александру, но он не мог ничем помочь жене, он оказался слишком слаб. Впрочем, совладать с разбушевавшейся силой дочери смог только князь Апраксин, но он не мог помочь Анастасии в противостоянии силам близнецов. Один унаследовал силу тьмы, второй – силу света. Существовала огромная вероятность того, что близнецы смогут получить оба дара. Здесь необходимо было объединиться двум непримиримым врагам – Григорию Константиновичу Апраксину и Дмитрию Борисовичу Чернышову, двум светлейшим князьям, двум абсолютам, возглавляющим свои кланы, объединиться и попытаться совладать с родовыми силами, что разрывали будущее их семей изнутри. Они смогли договориться, смогли на время забыть вражду. 4 месяца князья находились рядом с Анастасией и сдерживали силы близнецов. В это же время рядом с женой был и Александр. Говорят, что за это время он стал похож на ходячего мертвеца. Переживания буквально пожирали его изнутри. Впрочем, и князьям тогда досталось очень сильно. Оба посидели, хотя до этого не было и намека на седину. Состарились лет на 20, и вместо пышущих жизнью мужчин, стали больше похожи на дряхлых стариков. Эти месяцы оба клана переживали не лучшие времена, терпя постоянные нападки от конкурентов. Но князья во что бы то ни стало решили довести дело до конца. Ведь для любой старшей семьи не может быть ничего важнее потомства. Чем сильнее оно будет, тем сильнее станет род. А дети, которых вынашивала Анастасия, по всем прикидкам, должны были стать невероятно сильными одаренными. Вполне возможно, единственными, кто способен обладать сразу двумя силами. В мировой практике подобного еще не было. Постоянно один дар доминировал над другим. Появление этих детей на свет могло дать новый толчок в развитии Апраксиных и Чернышовых. И пускай Анастасия с Александром создали новый род, князья все равно считали их своими. Настало время родов, и здесь случилось непредвиденное. Князья не справились с возросшими силами малышей. Никто точно не знает, что там произошло. Этой информации нет даже в секретных документах СБ Апраксиных. Из родильной палаты вышли всего трое. Дмитрий Борисович и Григорий Константинович с младенцем на руках. Больше никто не выжил. А ребенка себе забрал Апраксин лишь потому, что он родился с даром тьмы. Кровь Апраксиных оказалась сильнее именно в этом малыше. Это стало причиной очередного витка вражды между Апраксиным и Чернышовыми. Но до войны на этот раз не дошло. Умерло несколько отрядов СБ обеих семей, и на этом все успокоилось. Говорят, что тогда снова вмешался император и поставил ультиматум: либо вражда прекращается, либо Чернышовы и Апраксины перестают существовать. Сам Волк в то время только попал на службу к Апраксиным. Ему даже довелось поучаствовать в одной из вылазок на родовые земли Чернышовых, где он и получил свое первое и единственное ранение. На тот момент он, маг третьей ступени, наткнулся на мага седьмой и смог выйти из этой схватки победителем. Пусть и едва не откинул коньки, но все же смог добраться до своих, а там уже целители не позволили ему умереть. Это было почти 13 лет назад, и каким образом смог выжить второй ребенок, было совершенно непонятно. Неужели князья не смогли понять, что он жив? Верилось в это с огромным трудом. Выходило, что они специально скрыли его, решили спрятать от всего мира, да так, что и сами не знали, куда спрятали. Этим можно объяснить появление людей Чернышовых в детском доме Александра. Теперь Волк в этом уже не сомневался. А еще кучу странностей, которые происходят с парнем. И одна из таких странностей – это реакция на Александра ключей доступа к магической защите базы, которые настраивал лично князь. Артефакты признали кровь Александра. И даже Ворон был поражен тем, что ключ доступа защитил мальчишку при их первой встрече. Он заблокировал все попытки старого безопасника прощупать парня. Но теперь никаких сомнений не было. Нашелся второй близнец, почти 13 лет считавшийся погибшим. Вот только связаться с князем сейчас не получится. Он вместе с другими главами старших семей находится на Большом Императорском Совете, который собирается каждый год. О месте проведения совета никто не знает заранее. Император сообщает князьям о нем уже в тот момент, когда они находятся в машинах. Рассказывать об Александре никому, кроме князя, нельзя. Неизвестно, как на появление еще одного наследника отреагируют другие Апраксины. И в первую очередь старшая дочь Григория Константиновича, княгиня Троицкая. До лаборатории Волк добрался за 40 минут. Он ехал, наплевав на правила и на все камеры, что встречались. Даже один раз пришлось останавливаться, чтобы объяснить выполнявшим свой долг полицейским, что очень спешит и нет времени разбираться с ними. Принадлежности к СБ старшей семьи для этого вполне хватило. Бедолаги полицейские, узнав, что перед ними настоящий боевой маг, а любой другой просто не может находиться на посту заместителя главы СБ Апраксиных, побледнели и начали заикаться. Даже предложили Волку сопроводить его, чтобы минимизировать риск пробок, остановок на светофорах и встречи с еще одним патрульным экипажем. Заботились о своих коллегах. Волк принял это предложение и дальше ехал с эскортом, благодаря мигалкам и сирене которого без проблем проехал все пробки и больше не останавливался. Лаборатория была без охраны, да и кому в голову взбредет нападать на людей императора. Такие идиоты долго не живут. Рюриковичи крайне щепетильно относятся к оскорблениям, и любая попытка нападения на людей, работающих на них, расценивается именно как личное оскорбление рода. Впрочем, так поступают любые старшие семьи. Тронь слугу, и будешь иметь дело с его хозяином. Это правило отлично известно всем в империи, да и за ее пределами. Миновав три контура шлюзовых дверей, где волка обработали, продезинфицировали и сделали еще непонятно что, он оказался возле нужной двери, непосредственно в помещении, в котором проводились все необходимые процедуры. Спешил как мог. «Здесь все?» – спросил волк, оказавшись внутри помещения, заставленного множеством приспособлений, названия которых он не знал. Здесь же находилось шесть человек в белых халатах. До появления гостя они о чем-то оживленно разговаривали. Атмосфера была рабочей, никакого напряжения в воздухе, и это очень хорошо. Значит, эти люди уверены, что они не нарушили конфиденциальность проверки. Именно этим славились лаборатории Рюриковичей. Информация из них не уходила даже хозяевам. Но волк не мог положиться на случай. «Все, кто работал с вашим материалом», ответил волку руководитель этого отдела лаборатории Вишня Геннадий Альбертович. «Я так понимаю, вы хотите поставить запрет на разглашение? Давайте поспешим. У нас еще много работы, а сегодня это уже второй раз. И хочу предупредить, что любая попытка получения другой информации будет строго караться». Пункт 6.3 договора об оказании услуг. Волк лишь отмахнулся от этого предупреждения. Он был слишком опытным разумником, чтобы вляпаться по дурости. Данные с серверов, все записи и прочие носители информации, Вишня молча взял коробку со стола, что стояло у него за спиной, и передал ее волку. Стандартная процедура, к которой сотрудники лаборатории всегда готовы. Теперь прошу вас не волноваться и думать исключительно о моем поручении. Несомненно, Владимир Алексеевич, мы умеем работать с разумниками. В это же время в соседнем помещении расположился человек, которого волк мог считать своим учителем, погибшим несколько лет назад во время очередной войны между кланами. Но на самом деле он просто перешел работать к Рюриковичам. Работать с самыми сложными задачами, совсем как это. Третий мастер-разумник на всю империю, который сейчас подсовывал своему ученику ложную информацию. Работал он только с руководителем лаборатории. Его подчиненным не нужна была эта информация. Впрочем, после работы мастера и Вишня забудет о полученных результатах. А вот император обязан знать о том, что почти 13 лет назад его верные сторонники решили утаить часть правды. Решили спрятать одного из близнецов, отправить его в свободное плавание, для самостоятельного развития дара, как раньше делали все старшие семьи. Это сейчас они слишком разнежились и держат потомков в тепличных условиях, что автоматически делает из них слабаков и слюнтяев. Империи не нужны такие наследники. Они делают ее слабой, а слабые всегда погибают первыми. Глава 8. Знакомься, Виктор, это Екатерина Андреевна, твой учитель этикета, танцев и просто хороших манер. Представил мне волк женщину в элегантном темном платье, которое от чего-то напомнило мне шторы в нашей комнате в детском доме. На них также было очень много сборок, и посередине они были перетянуты веревкой, да и цвет очень был похож. А еще, волосы у моей новой учительницы были собраны в большой пучок. Он походил на набалдашник от старой деревянной гардины, на которой висели шторы. Вот и получается, что учить меня хорошим манерам будет штора, так и буду ее называть. Правда, я совершенно не понимал, для чего мне это нужно. Здороваться я умею, говорю спасибо, пожалуйста, даже спокойной ночи желаю. В носу не ковыряюсь, ногти не грызу. А чего еще нужно? Я отлично воспитан и точно не нуждаюсь в учителе, да и танцевать не люблю. Пробовал несколько раз, когда в приюте устраивали танцы. Мне не понравилось. К тому же нужно танцевать с девчонками, а они всегда слишком много требуют. На такие траты я не готов идти ради того, чтобы девчонка топталась мне по ногам. Отчего-то старшим ребятам это безумно нравилось, и они старались прижимать девчонок к себе сильнее. Вот я и решил тоже попробовать, но не мое точно. Да и Серый говорил, что ему тоже не понравилось. Нам тогда было лет по 9, но я уверен, что за 3 года ничего не изменилось. «Здравствуйте», – поздоровался я с учительницей, показывая, что уже хорошо воспитан. «Уверен, что ваши уроки невероятно полезны, но, к сожалению, мне они не нужны. Я хорошо воспитан, знаю все волшебные слова, не имею вредных привычек, а танцевать не люблю, особенно с девчонками. Они слишком много требуют. Отчего-то мои слова заставили Екатерину Андреевну улыбнуться, а я ведь даже не думал ее веселить. Впрочем, как и всех, с кем мне довелось разговаривать с того момента, как оказался на этой базе, веселить не собираюсь, но они все равно улыбаются, когда разговаривают со мной. Мне не жалко, да и никто не пытается командовать. Я просто выполняю работу, на которую подписался, а одним из пунктов в договоре было прохождение обучения. Вот я его и прохожу, со всей стойкостью и мужеством, не ропщу, не жалуюсь. Вот только с танцами в первый раз решил отказаться. Здравствуй, Виктор, я очень рада, что ты хорошо воспитан, значит, нам с тобой будет очень легко. Я просто проведу небольшой тест, и если ты с ним хорошо справишься, то сведу программу к минимуму, лишь повторение основных моментов. А вот с танцами будет гораздо сложнее. Любой уважающий себя молодой человек должен знать хотя бы 4 основных танца, чтобы не упасть в грязь лицом, когда его пригласят. Ну или он сам это сделает, что гораздо более правильно. Вот ты себя уважаешь? Очень сильно. Я никого не уважаю так же, как себя. Это даже не обсуждается. Вот видишь, значит, нужно научиться танцевать. К тому же при поступлении в академию будет бал, на котором студенты должны будут танцевать. Это входит в обязательную программу. Обычай, который был установлен основателем академии Георгием Герасимовичем Белинским. Уверен, что сам Георгий Герасимович не любил танцевать, поэтому и заставлял это делать других. Нахмурившись, произнес я: точно не хочу танцевать на балу. Что я, принц какой-то? Только принцы по балам ездят, собирают там потерянные туфельки, и куда потом их девать, ведь по одной даже не продать, никто же не купит. Наоборот, Георгий Герасимович был отличным танцором и всегда своим примером показывал молодому поколению, как нужно это делать. В его честь даже названа самая знаменитая балетная академия в империи, в нее могут поступить только представители лучших аристократических семей империи. А еще Георгий Герасимович был очень воспитанным человеком и написал несколько книг по тонкостям этикета. Странно все это, каким образом воспитание пересекается с танцами, но пока ничего спрашивать не стал, решил послушать, чего еще расскажут мне про Белинского. Очень непростой был человек, раз основал целую академию, где сейчас учат аристократов, хотя я и понятия не имею, что это такое. А еще он явно уважал себя, так же как и я, раз назвал академию в свою честь. Правильно все сделал. А Белинский был влиятельным человеком, задал я вопрос, который волновал меня больше всего. Одним из советников императора. Должно быть, советник императора очень влиятельный человек. Вон с каким видом это сказала Екатерина Андреевна. Да и мой дед один из этих советников. А раз добиться этого Белинскому помогли танцы, то и я могу немного позаниматься. Тогда я согласен. Только вы должны пообещать, что это поможет мне стать влиятельным человеком. Как минимум советником императора, но лучше самим императором. Да, так точно будет лучше. Сам не заметил, как применил свой дар. Только ругань волка за спиной дала мне понять это. Хотя чего ругаться, когда дело сделано. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам воплотить эту мечту в реальность, механически проговорила учительница, после чего начала мотать головой. Это не мечта, а цель, которую я обязательно достигну. Вот выполню контракт и начну становиться императором. Штора от чего-то села на колени и склонила голову, которую тут же обхватил руками волк. Его глаза заволокло белесой пеленой. Сходи, пока погуляй, а мне нужно поговорить с Екатериной Андреевной, выдавил из себя безопасник. Ага, как же, будет он с ней разговаривать. Видел я уже несколько раз, как он вот так же хватает других людей, они потом весьма немногословны. Почти всегда собираются и сразу же уходят, а потом не возвращаются. Или волк решает, что они не годятся мне в учителя, или еще что-то. Вот сейчас он явно испугался, когда Екатерина Андреевна встала передо мной на колени. Видимо, признала меня императором. Это она молодец, точно подходит мне в качестве учителя. Если и она исчезнет, то обращусь к Воронову. Он же начальник волка, должен на него повлиять. Ну а пока, раз танцы отменяются, схожу на кухню. Что-то проголодался я, до кухни не дошел. Оказавшись внизу, увидел в окно странную машину и решил выйти посмотреть на нее. Я, конечно, знаю, что такое танк. Видел пару раз такие игрушки у старших ребят. Даже пытался обменять, но не получилось. Просто хозяин танка запросил сразу 10 яблок, и это зимой. Где же я их найду? Тем более тогда у меня еще не было бизнеса, даже купить не мог. А когда появилась возможность, то мне эта игрушка уже была не нужна. Вырос, наверное. И вот сейчас я увидел машину, очень похожую на танк. Правда, без пушки и всяких антенн, которые должны торчать вверх. Даже автомата не было, а вот большие колеса и броня точно были. Только расцветка весьма странная, зеленые и коричневые цвета. Такой танк поставишь где-нибудь в лесу и не найдешь потом. Мне очень стало интересно, как это ехать в машине с такими большими колесами. Должно быть, трясет там очень сильно. Пока волк разговаривает с учительницей танцев, попробую это выяснить. «А это танк?» – спросил я у усатого дядьки, который стоял, прислонившись к странной машине. Он был одет в пятнистый костюм, цветом очень похожий на машину, на поясе висели настоящие фляга и нож. Дядька окинул меня взглядом и поморщился. Наверное, из-за того, что я нацепил свои старые кеды, которые нашел под кроватью, вместе с костюмом. Просто в туфлях было очень неудобно, а другой обуви у меня в комнате не нашлось. Сам-то дядька был в высоких черных ботинках, и по всей их длинной тянулись шнурки. Я себе такие точно не хочу, издевательство какое-то, такие шнурки завязывать. А если их менять придется, лучше уж в старых кедах на липучке. Почистил липучку от грязи, и все хорошо, снова отлично застегивается. «Нет, не танк», — ответил дядька и отвернулся. Видимо, не хотел разговаривать. Это он зря. А что тогда? Вон колеса какие большие, даже с шипами, и весь в железо закован. Большие, с шипами и закован. Все же повернулся дядька, поняв, что я не собираюсь уходить. Это военный вездеход «Медведь». Такие есть только у имперского спецназа. Машина должна проходить через любые препятствия, чтобы доставить бойцов в нужное место. А вы кого доставили? Вот это уже не твое дело, парень. Даже несмотря на герб, дядька указал на мой лацкан. Сам не знаю, когда успели, но теперь там был вышит герб, что красовался на воротах базы. Я не стану тебе об этом говорить. Странный он какой-то. Ну да ладно, не хочет говорить, кого привез, и не нужно. Собственно говоря, мне это совершенно не интересно. Я всего лишь хочу прокатиться на медведе. Жалко, что не настоящий. На нем я бы тоже прокатился. Никогда на животных не катался, даже на лошадях. Попробовал один раз на собаке, но она была против. Только задницу себе об асфальт отбил. Это я только с людьми умею договариваться, а вот с животными не очень хорошо получается. Наверное, нужно просто знать их язык. А где такому учат, неизвестно. Я даже в интернете не смог найти. А если там не знают, то и искать нет смысла. Ладно, не говорите. Пожал я плечами. Прокатите меня, и все. Мужик от чего-то начал кашлять, словно мошка в рот залетела. Или подавился чем? Слюной, например. Со мной иногда такое бывает. Потом еще горло саднит. Очень хорошо помогает леденец пососать. Но их никогда нет. Слишком быстро заканчиваются. Вот и сейчас я ничем не мог помочь дядьке. Говорю же, парень, иди по своим делам. А если прокатиться на медведе хочешь, то проси об этом отца. Уверен, что он сможет все организовать. Жадный какой-то дядька попался. Но ничего, договариваться я умею. Как раз в кармане кольцо завалялось, которое мне вчера волк дал, тоже с гербом Апраксиных. Они так все свои вещи помечают, чтобы не потерять, наверное. Я также в приюте делал. Корону рисовал на всех своих вещах, и никто их не трогал. Старший лейтенант Арсений Портнов, или просто Портной, как его звали во взводе, спокойно стоял возле своего мишки, когда к нему подошел пацан лет 13, очень странный, с разными глазами. Раньше такие глаза Арсений видел только у соседской собаки. Дурная была, на людей кидалась и за машинами постоянно бегала, добегалась под колеса грузовика и угодила, как раз перед тем, как Арсению в армию пойти, а это было уже 7 лет назад. С тех пор он отслужил срочную и подписал контракт еще на 10 лет. В родную деревню возвращаться смысла не было, работы никакой, только и делать, что спиваться с местными тунеядцами. А в армии он уже смог стать младшим офицером и даже получил вездеход в командование. Правда, вместе с генералом, которого ему предстояло везде возить, и генерала крайне тревожного. Раз вместо какой-нибудь машины представительского класса, что так любят другие генералы, он выбрал медведя. Но Арсения это совершенно не напрягает. Генерал практически никуда не выезжает. Максимум отправляет Арсения забрать какие-нибудь документы, подарки для своей любовницы или порой привести ее в часть, когда генералу было особенно тоскливо. Поэтому Арсений удивился, когда генерал утром сказал ему собираться, что сегодня ему нужно навестить старинного друга, и навестить почти за 300 километров от части, ехать в Московскую область, на базу одного из аристократических родов. Живя в деревне, Арсений сроду не знал, как нужно общаться с этими снобами, а именно такими их все и представляли в деревне. Благо, что в части у них не служило ни одного аристократа, ну, кроме генерала. А как относиться к начальству, он прекрасно знал. И вот сейчас к лейтенанту подошел один из этих аристократов, в костюме, который стоит больше всей деревни Арсения, и это со всеми пристройками и скотиной. Подошел и начал расспрашивать про медведя, про то, кто на нем приехал и все такое. А эта информация секретна. За ее разглашение портного не просто из армии могут попереть, но еще и перед этим под трибунал отдать, после чего ему даже дворником нигде не возьмут. Всех, кто попадает под трибунал, автоматически считают предателями родины. С такими нигде разговаривать нормально не будут. Можно забыть про медицинское обслуживание и другие привилегии, которыми пользуются все жители империи. Но парень не собирался так просто отступать. Он запросил прокатиться на медведе. В этом точно ничего секретного не было. Такие вездеходы были вполне доступны. Для крупных кланов так точно. А Апраксины, на чью базу они приехали, управляли одним из 12 кланов империи. Об этом знал даже такой далекий от всех этих дел Арсений. «Ну, чего вы меня прокатите?» — спросил неугомонный парень. «Очень интересно, каково это ехать на таких больших колесах с шипами? Сказал же, что не прокачку. Проси отца, и он тебе все устроит. У вас же так это делается. Чего не захотел, просишь у отца и все получаешь. Не знаю, я никогда так не делал, да и нет у меня отца». Пожал плечами парень, чем сильно удивил Арсения. В том, что перед ним не слуга, он был уверен. Слишком хороший костюм для слуги, наверняка из зачарованной ткани, да и герб, хотя вот с обувью беда, какие-то старые кеды, даже армейская обувь портного была в сотни раз лучше. «Ну так прокатите, я бы сам, только не знаю, как управлять машиной. В детском доме был один старый автобус, вот только нас к нему не подпускали, чтобы можно было за руль сесть». «В каком детском доме?» – удивился Арсений. «Имени Максима Горького». Не растерялся парень. «Так прокатите?» Сказал уже, что нет, и хватит меня уговаривать. «Я же не просто так. Смотрите, что могу вам предложить в обмен». После этих слов парень выхватил что-то из кармана пиджака и протянул на открытой ладони родовой перстень. Пусть Арсений видел такие всего пару раз в жизни, но прекрасно знал, что они значили. У того же генерала Белкина имелся родовой перстень, и он им невероятно сильно гордился. Как-то по пьяни даже рассказал своему водителю, что этот перстень заслужил его 4-жды прадед во времена Отечественной войны 802 года. Тогда он умудрился спасти кого-то из старшей семьи и за это был награжден таким даром. По сути, роду генерала предложили стать слугами старшей семьи, от подобного не отказываются. И вот сейчас Арсению предлагали то же самое. Простому парню из глухой деревни в Самарской губернии, одаренному всего 2-го ранга, а это чуть сильнее, чем ничего. Слабее были лишь одаренные 1-го ранга, которые и свечу не могли зажечь своим даром. «Согласен, если нет, то могу еще предложить 50 рублей, только потом, когда мне заплатят». Дежурство на Добронравово-Апраксинском шоссе всегда было сродни поощрению, которое получают особо отличившиеся сотрудники. Вот и сегодня старший лейтенант Гаврилин получил заслуженное назначение. Он даже сперва не поверил, когда получил разнарядку именно сюда. Мечта любого инспектора — оказаться дежурить в месте, где чуть ли не каждый второй плевать хотел на правила дорожного движения, а избежать наказания не могли даже самые влиятельные люди. Закон в империи был равен для всех. Это непреложное правило, которое Рюриковичи установили очень давно. Говорят, еще на заре своего восшествия на престол, даже аристократам приходится считаться с большинством законов империи. А уж чего говорить про простых людей, пусть и очень богатых, что живут в коттеджных поселках, расположенных вдоль шоссе. Избежать наказания они не могли, а вот немного изменить его, запросто, чем очень охотно пользовались. Вместо того, чтобы лишиться права управления автомобилем на внушительный срок, всегда можно было договориться с инспектором, зафиксировавшим нарушение. Для этих людей суммы чисто символические, а вот для работников государственных структур – весьма приличные. И если по совести делиться с начальством, то ничего тебе за это не будет. Именно благодаря этому негласному правилу Добронравово Апраксинское шоссе считалось одним из самых беспроблемных участков во всей империи. Вот и сегодня Гаврилин вместе со своим напарником Валерой еще не зафиксировали ни одного нарушения, а уже стали немного тверже стоять на ногах. Настолько, что могут смело начинать планировать отдых где-нибудь за пределами империи. Суббота – отличный день, чтобы встретить на дороге возвращающихся из столицы любителей ночной жизни. Также они любили горячительные напитки и не любили доверять чужим управлять своей машиной. Вот и сегодня, практически сразу после пересменки, встретился один такой гражданин. Между прочим, сын банкира. Денег у отца было полно, а вот титул купить он все равно не мог. Иначе бравые служители дорожного правопорядка сегодня остались бы ни с чем. Против аристократов не попрешь, хоть ты тресни. Слишком незначительным для этого было нарушение. Замнут дело в любом случае, а инспектору потом проще уволиться, чем пожинать плоды своей недальновидности. Но с такими Гаврилиной не стал бы связываться. Всегда понятно, когда перед тобой аристократ, а когда просто удачно разбогатевший человек, пусть и одаренный. Сейчас все больше одаренных стало появляться в обычных семьях, насчитывающих максимум пару поколений, а то и вовсе одно. Валер, поехали, перекусим. Что-то уже тянуть начинает. Заодно отметим сегодняшний прекрасный день. Обратился старший к своему напарнику, парню, которого только месяц назад повысили до звания полноценного инспектора. А у Гаврилина напарник ушел на пенсию, вот и прикомандировали ему молодняк для передачи опыта, так сказать. Но вместо ответа Валера принялся стучать Гаврилина по плечу. «Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, там медведь, чего?» «Какой еще медведь?» С линцой в голосе спросил Гаврилин, но все же повернулся в сторону, куда указывал Валера. «Твою мать, врубай сирену и давай за ним. Армейцам здесь нельзя передвигаться без специального разрешения, и нас бы обязательно предупредили. Они сейчас своими шипами здесь весь асфальт ухайдокают, а нам потом отвечать. Жми, Валера». Сирена начала истошно завывать, и одновременно с этим патрульная машина сорвалась с места, бросившись в погоню за выскочившей прямо из леса бронированным монстром. «Женя, расскажи мне, куда делся транспорт Тимофея Васильевича?» — спросил Волку безопасника, который отвечал сегодня за ворота базы. Когда разумник закончил работать с Ворошиловой, а после решил все дела с генералом, то они не обнаружили припаркованный во дворе вездеход, что было очень странно. Не мог водитель генерала уехать без него. «Так, уехал, в 10:23, сверившись с документами, ответил безопасник. Рядом с ним Виктор Александрович сидел. Сказал, что они немного покатаются и вернутся. Велел никому не рассказывать, только если спросит. Вот я и. Срочно поднимай дежурную группу. Перебивай своего подчиненного», — распорядился Волк, после чего обратился к генералу. «Тимофей Васильевич, придется вам немного задержаться у нас в гостях. Боюсь, что мой воспитанник угнал ваш транспорт вместе с водителем. Но не волнуйтесь, мы быстро с этим разберемся». Глава 9. Я даже предположить не мог, что кататься на танке, пусть Арсений и называет его вездеходом, будет так круто. Как оказалось, передвигаться на машине с такими большими, да к тому же еще и шипованными колесами, в разы лучше, чем на нашем старом автобусе. Правда, это по ровной дороге, а вот по лесу трясло так же. Но я уверен, что наш старый автобус не сможет проехать там и 10 метров. А вот медведь не только мог, но и делал это так легко, что я даже попросил у Арсения порулить. Всегда хотел это сделать. И что самое удивительное, лейтенант мне разрешил. Он вообще стал каким-то очень покладистым, когда я предложил ему кольцо на обмен. Наверное, давно мечтал о чем-то подобном, только найти нигде не мог. Даже от денег отказался. Правда, он поставил условие, что рулить мне можно только в лесу и совсем недолго. Пару километров и разворачивается в сторону базы. Быстро показал, на какие педали нужно нажимать и как правильно крутить рулем. Потом проверил, насколько хорошо я все запомнил, и сел рядом. Мотор медведя взревел, я надавил на педаль газа, и машина сорвалась с места, вгрызаясь в густой кустарник. Подобного восторга я не испытывал еще ни разу в жизни. Хотя нет, вру. Был один раз, когда спонсоры оплатили нам целый час катания на аттракционах в городском парке. Я также ощущал себя, когда сидел в жестком, пластиковом кресле цепочной карусели, и она быстро крутилась. Девчонки визжали от страха, да и некоторые парни, А мне это очень сильно нравилось. Я был счастлив, прямо как и за рулем медведя. Вот только раньше, чем закончились отведенные мне 2 километра, закончился лес. Мы выскочили на дорогу, и я даже сперва не поверил, что машина может ехать настолько гладко. Вообще, ничего не тряслось. Судя по цифрам на панели управления, мне можно было проехать еще чуть больше километра. Правда, Арсений попытался возразить. Говорил, что армейским машинам нельзя ездить по общим дорогам. А где им еще в таком случае ездить? Это мне было совершенно непонятно. Даже сам не заметил, как воспользовался своей силой и убедил лейтенанта, что обязан доехать отведенное мне расстояние. Причем доехать именно по хорошей дороге, а не по лесному бурелому. Стоило мне только его убедить, как послышался звук сирены, а вскоре нас догнала сине-белая машина с мигалкой на крыше и надписью «Дорожная полиция» сбоку. Дядька, который сидел за рулем полицейской машины, начал мне кричать, чтобы я остановился. Арсений отчего-то принялся ругаться и вспоминать мать этих полицейских. Наверное, он их знал. Или вообще они родственники. К этому моменту мои 2 километра уже закончились. С огромным сожалением я нажал на тормоз. Медведь встал как вкопанный, ремни больно впились в грудь, точно синяк будет. Но это у меня, а вот Арсений даже не обратил на это внимания. Он быстро отстегнул ремень и выскочил из машины, побежав к полицейским, которые только начали вылезать из машины. И почему-то один из них держал в руках пистолет, очень похожий на тот, из которого в меня стреляли. Понятно было, что Арсения нужно спасать. Это в меня стреляли не настоящими патронами, просто хотели усыпить, а его и убить могут. Вытащив ключ из замка зажигания, бросил его себе в карман и вылез из машины, после чего поспешил к ругающимся Арсению и полицейским. Герасимов отдал приказ доставить секретное донесение в штаб бригады 1381, выпалил Арсений. «Где этот штаб и где вы?» – выпалил полицейский. Такой круглый, с залысинами и от чего-то очень потный, хотя на улице было не жарко. Может, болеет чем, но это точно не мешало ему направлять пистолет на портного. Это кратчайший путь до нужного шоссе. Пропусти нас, лейтенант, или сам будешь с генералом разбираться. Он у нас мужик суровый, из аристократов. Зачем тебе свою жизнь ломать? Ты меня еще пугать вздумал? Как-то зло произнес полицейский и зачем-то дернул пистолет сверху. Тот странно щелкнул, но не выстрелил. А ну, руки вверх, испортили почти километр дорожного полотна на федеральном шоссе, и не нужно меня пугать генералами. Пускай сперва с нашим начальством попытается разобраться. Посмотрим, у кого аристократ круче будет. Арсений повернулся ко мне, махнул рукой и шепнул, чтобы я спрятался в машине, а он здесь сам разберется. Ага, как же, разберется. Прекрасно слышу и вижу, как он разбирается. Совсем не умеет с людьми договариваться. Зачем-то генералом каким-то пугает. Не так нужно. Арсений, а что у вас здесь происходит и почему этот дяденька направил на тебя пистолет? Вынырнул я из-за спины парня. Похоже, что толстый полицейский был слишком увлечен разговором с портным и даже не заметил моего приближения, в отличие от его более молодого и стройного напарника. И когда я вышел, толстый направил пистолет в мою сторону. В принципе, ничего страшного в этом нет. Я точно знаю, что костюм справится с выстрелом. Но пачкать его снова очень не хотелось. Вдруг на этот раз не получится очистить, а еще неизвестно, привезут замену или нет. Все же у меня таких костюмов всего 3. Лицо Арсения перекосило от испуга, он резко повернулся к полицейскому, и мне даже показалось, что собрался бросаться на него, но не успел. Я оказался быстрее. «Стоять! Замерли все!» – гаркнул я, пользуясь силой левого глаза. Этого вполне хватило, чтобы портной замер, да и полицейский также не шевелился. Даже не моргал и не дышал, лишь несколько капель пота стекали по его лицу. Похоже, что переборщил. А вообще, очень странно. Раньше я никогда не мог вот так сильно воздействовать сразу на 2, хотя нет, на 3. Вон и молодой полицейский замер. Да и я на 1 человека не мог так воздействовать. Так, слегка припугнуть, как с теми бандитами в детском доме. Похоже, что это на меня так действует жизнь на базе и обучение всему, что должен знать наследник аристократического рода. Почему вы остановили нас и угрожаете оружием? Неужели мы нарушили какие-то законы? Если это так, то прошу прощения и гарантирую, что больше так не буду. В детском доме это всегда срабатывало, даже без применения дара. К тому же свои 2 километра я уже проехал. Значит, точно сдержу обещание. Так мы поедем, спросил я после того, как не дождался ответа, а только потом понял, что так и отменил свою просьбу. Можете уже расслабиться. Все трое принялись с жадностью хватать ртом воздух, а затем толстый трясущимися руками принялся убирать пистолет в кобуру, что висело у него под животом. «Прошу прощения, молодой господин, я и не мог предположить, что вы изволите кататься. Просто нас никто не предупреждал. Конечно, я же не знал, что сегодня к нам приедут гости. А извиняться тебе ни за что. Отлично выполняешь свою работу. Молодец. Только в следующий раз не нужно направлять на людей пистолет». Отчего-то мои слова сильно напугали толстяка. Он упал на колени и долбанулся головой об асфальт, даже кровь начала течь. «Господин, прошу вас, не губите. У меня двое детей. Не оставляйте их сиротами». «Ладно», — сказал я, не понимая, чего это на него нашло. «Странный какой-то, точно болеет чем-то, так что нужно поскорее от него уйти, чтобы не заразиться. А то знаю я, какого это, когда в 10 лет нас всех Мишка Большов ветрянкой наградил. Потом 2 недели никуда не выпускали и зеленкой по 3 раза на дню мазали. Не хочу так больше». Поэтому я потянул Арсения за рукав. «Поехали уже, а то нас, наверное, ищут. Волк, дядька суровый, точно ругаться будет. Мне еще танцам и хорошим манерам сегодня учиться нужно. Теперь ты за рулем. Мои 2 километра уже закончились. Повезло тебе, Старлей, что молодой господин у нас очень добрый. Да и рядом никого из его охраны не было, иначе кончили бы дурака на месте», — произнес Волк, едва сдерживаясь от того, чтобы не рассмеяться. «Это же нужно было умудриться нарваться на Александра, да еще и на него пистолет навести, пусть и случайно». Обнаружив пропажу, Волк поднял дежурную группу, и на 3 машинах они бросились в погоню. В пиджаке парня был вшит жучок, так что его местонахождение они определили практически сразу. Он двигался по шоссе в сторону города, благо, вездеход не отличался скоростными характеристиками. Он больше был заточен на защиту, а вот их машины оказались гораздо быстрее. И уже через 20 минут Волк разговаривал с бедолагой Старлеем дорожной полиции, который нарвался на Александра. Да не просто нарвался, а умудрился устроить сперва погоню за ним, а затем и попытался задержать, даже пистолетом угрожал. Но старший лейтенант Гаврилин оказался очень сознательным мужиком и сразу же доложил обо всем случившемся своему руководству, прекрасно понимая, что это очень серьезный залет. За подобное действительно убивают на месте. И Волк ничуть не лукавил, когда говорил об этом. Если бы вместо Александра был Виктор, то лейтенанта уже ничего не спасло. За наследником старого князя всегда следят пара скрытых телохранителей. Все же Апраксины возглавляют клан тьмы, и таких специалистов можно найти только в этом клане. К Александру просто еще не успели приставить подобную охрану. Это было даже не в юрисдикции Ворона. Только сам Григорий Константинович мог отдать подобный приказ. Конечно, Старлей мог попытаться схитрить и уничтожить все записи, что обязаны вестись не только из патрульной машины, но и с камеры, закрепленной на форме инспектора. Но в этом случае точно началось бы служебное расследование, и хорошие специалисты все равно смогли бы восстановить удаленное видео. А так Волк даже его посмотрел и поразился тому, насколько сильнее стал парень. Он смог полностью подчинить себе 3 человек. Они даже дышать не могли, и это еще до инициации. Даже представить страшно, что будет после. Пожалуй, в этот раз противостояние наследников старших семей будет очень интересным, и он обязательно станет следить за ним. Впрочем, как и весь клан тьмы, когда узнают, что Апраксины все же решили отправить своего наследника, это решение все еще не было принято. Официально кандидат будет объявлен за 2 недели до осеннего равноденствия, до дня инициации вошедших в пору наследников. И на данный момент практически все семьи, входящие в клан тьмы, уверены, что это будет Денис Распутин. Очень способный парень, который уже сейчас показывает отличные результаты. Его не скрывают от общественности, как это делают практически все семьи, входящие в кланы, включая Апраксиных. Но у главы клана свои мысли на этот счет. И сейчас Волк в очередной раз убедился, что Григорий Константинович совершенно прав. Особенно после того, как нашел Александра и узнал о его происхождении. Кровь 2 сильнейших родов смешалась в парне и наделила его невероятной силой. Но это было еще не все. Проведя рядом с Александром немного времени, Волк мог с уверенностью сказать, что перед ним истинный аристократ, потомок старшей семьи. Это было видно по поступкам парня. по его поведению и даже словам. Так могут себя вести только наследники величайших семей. Уверенность в своих силах и гордость у них передаются по наследству. Но Александр отличался от подавляющего большинства аристократов в лучшую сторону. В нем не было никакой спеси. Жизнь в детском доме дала парню огромный опыт, которого не было у других наследников старших семей. И этот опыт должен помочь парню стать лучшим в этом поколении. «Товарищ подполковник, я же не знал, что наследник Апраксиных будет разъезжать на медведе с каким-то армейским лейтенантом. Я все делал по уставу, хотел привлечь к ответственности нарушителя, и даже не мог предположить, что юный господин выскочит из-за его спины и будет защищать. Нам сегодня не сообщали, что будет проезжать кто-то из господ Апраксиных», — отвлек волка от размышлений Гаврилин. Его напарник вообще не произнес ни слова, сидел в машине, белый, словно мел, и боялся даже смотреть в сторону трех бронированных машин СБ Апраксиных. Рядом с машинами стояли бойцы «Волка» в полной боевой готовности. Если понадобится, они смогут взять штурмом отделение дорожной полиции, к которому и были приписаны эти бедолаги. «Сам слышал, что юный господин не имеет к тебе никаких претензий, так что расслабься. Только помни, что все случившееся не должно коснуться чужих ушей, особенно журналистов. От этого напрямую зависит твоя дальнейшая карьера». Волк не стал говорить, что от этого зависит жизнь Старлея. Это было понятно и без напоминаний. «Насчет поврежденного дорожного покрытия также можешь не волноваться, Апраксины возьмут на себя все расходы. И в следующий раз размахивай оружием аккуратнее. С твоим начальством я сам все решу. Кто там у тебя главный? Виконт Соболев? Вот и отлично». Старлей бросился благодарить волка, но разумник просто отмахнулся от него, послав сигнал перестать нервничать и вернуться к выполнению своих прямых обязанностей. Проверить подобное с неодаренным было несложно. «Они вернулись 10 минут назад», — доложил командир сегодняшней смены охраны. «Тогда и нам пора, а то без меня парень может дров наломать. Не хватало еще, чтобы он начал генералов строить. Ведь говорил же старому пню, чтобы ехал с нами». Генерал-лейтенант Герасимов Тимофей Васильевич не ожидал такой подставы, когда собирался утром по приглашению Волкова, своего бывшего ученика, еще на подготовительных курсах в Академию Разума. Сам Тимофей Васильевич обладал весьма слабым даром, всего 4-й уровень, но этого было вполне достаточно для получения должности одного из консультантов Академии. Можно сказать, что именно с этой должности и началась его военная карьера, и вот ему понадобилась помощь ученика, понадобилась по личному делу, и очень срочно. Любовница начала угрожать генералу, рассказать все его жене, если он не разведется. Даже подготовила несколько видеоматериалов, когда они развлекались. Генерал уже собирался избавиться от этой дуры. Все равно ее никто не будет искать. Только она оказалась не такой уж и дурой. Даже своими слабыми способностями он смог найти информацию, что она приготовила сразу несколько страховок, и все они будут задействованы, если с женщиной что-нибудь случится. Узнать, какие именно страховки и где они находятся, возможности генерала уже не хватило. Тогда он и вспомнил о своем лучшем ученике, которому помог поступить в академию. Волков тогда подрался с сыном члена приемной комиссии, и ему грозило не только не попасть в академию, но и провести какое-то время в одном из исправительных учреждений империи. Найти телефон Володи было несложно. Рассказывать по телефону о столь конфиденциальной информации генерал не стал, поэтому попросил о встрече. И назначил Волков эту встречу на территории своих господ. Отчего-то он сейчас не мог выкроить даже пару часов, чтобы встретиться где-нибудь на нейтральной территории. И вот генерал бросает все свои дела, а на носу у него проверка из штаба округа, и несется за 300 километров, чтобы договориться с Волковым и разобраться с любовницей. Разобраться так, чтобы выйти сухим из воды. Берет своего водителя, садится не в удобную штабную машину, а в вездеход, и мчится по пересеченной местности навстречу. Мало того, что Волков согласился помочь лишь в том случае, если Тимофей Васильевич привезет свою любовницу к нему, так еще он лишился водителя. Кто же мог знать, что наследник Апраксиных вот так запросто отдаст тому родовой перстень, сделает его своим слугой, и поделать здесь генерал ничего уже не может. У Апраксиных достаточно влияния, чтобы решить этот вопрос по щелчку пальцев, как и снять самого Герасимова с должности. Что может захудалый барон против старшей семьи? Правильно, ничего, только стоять и утираться. Теперь Тимофею Васильевичу нужно будет искать нового водителя. А ведь в Арсения он вложил столько времени и сил, что даже представить страшно. Он создал для себя идеального слугу, тихого, молчаливого и быстро забывающего все, что происходит с генералом, если только это не касается службы. К тому же ему теперь ехать в часть самому, а за рулем генерал в последний раз сидел лет 30 назад. Радовало одно, что волк все же поможет решить ему проблему с любовницей, а младший Апраксин пускай подавится портновым. Глава 10. Так уж вышло, что я сделал Арсения слугой рода Апраксиных. Оказывается, что это родовой перстень, и если член рода дает его какому-нибудь человеку, то хочет сделать его слугой рода. В случае, если этот человек принимает перстень, то все, договор заключен, и он начинает служить. Как-то так я понял это из сбивчивого объяснения волка. А все из-за того, что он постоянно срывался на смех. Начинал вспоминать выражение лица толстого полицейского. Затем то, как мы уехали кататься, и под конец, лицо бывшего командира Арсения. Генерал уезжал от нас в дурном расположении.